Глава вторая. Смирновцы. Перемахнув через изгибающийся хвост ящера, я поймал Алису и крепко прижал к себе. И проделал все это, не сводя глаз с костяного гребня трехтонного патриарха. Улучив момент, когда гребень качнулся влево, мы прыгнули направо, а затем побежали прямо по спинным пластинам, появившимся из глины. Нашей целью являлся небольшой уступ на берегу. Толстенные бронепластины невозможно пробить даже вольфрамовым болтом, но ящер все равно почувствовал чужое прикосновение. Громко щелкнув языком, он крутанулся на месте. Однако все, что смог уловить его природный эхолот, это два всплеска, взбаламутивших речную гладь. Нам удалось пересечь реку максимально быстро. Сейчас было не до режима тишины, поэтому нашумели мы знатно. Еще и вздрагивали от доносящихся со стороны поселка звуков пулеметных очередей с хлопками взрывов. Добравшись до короба отпугивателя, где лежали комбинезоны, не сговариваясь, суем рюкзаки в пахучую степную полынь и начинаем одеваться. Перед тем, как захлопнуть крышку, я не выдержал. Открыл рюкзак и достал фиолетовую икринку. Алиса заметила крайне редкую вещь и округлила глаза. А я полоснул по добыче ножом и протянул ее подруге. «Давай пополам». Дед уверял, если выпить сырой фиолет, то сила и реакция поднимутся на пару часов, а раны начнут затягиваться, объясняю девушке. Алиса замотала головой и отпрянула, давая понять, что не согласна на подобные эксперименты. Времени на споры не было. Я прокинул икринку в рот и почувствовал, как по пищеводу потекла фосфорисцирующая слизь. Горечь забила вкусовые рецепторы, и меня немного замутило. Далее гортань пищевод будто заморозила. Но длилось все это недолго. Уже через пару секунд организм пришел в себя. Алиса наблюдала за происходящим с укором, но молчала. «Молодец. Сейчас нам точно не до споров». Через 15 минут мы обогнули охранный периметр и вышли к поселку со стороны проселочной дороги. Здесь хранились стволы железного дерева. Оно изредка встречалось на нашей территории и добывалось во время межсезонья для нужд общины. Именно на такую стопку стволов мы и взобрались, чтобы увидеть жуткую картину. Все контейнеры, образующие периметр поселения со стороны реки, ярко пылали. Похоже, враги специально применили термитные мины, заправленные специальной смесью болванки, способной гореть около часа. Общинники оказались в ловушке и не смогли отступить к реке, поэтому им пришлось дать бой в поселке. Налетчики взорвали наблюдательную башню и боксы с пулеметными турелями. Между пробитыми насквозь контейнерами валялись трупы защитников, а вокруг поселка замерла дюжина БТР. Если честно, то на броне я ожидал увидеть граффити одной из рейдерских банд. Группа беглецов и откровенных маргиналов иногда сбивались в отряды и нападали на жителей фронтира. Саванна огромная, способная спрятать целую армию степняков. Да и прокормить она может немалое количество людей. С учетом того, что на планете очень нестабильное магнитное поле, то спутники часто бесполезны в поиске их баз. Иногда степняки вторгаются внутрь территории полисов, но обычно дружинники вычисляют отморозков еще на подходе с помощью дронов и их ликвидируют, их отряды. С нападавшими особо не церемонятся. Большую часть бандитов, включая раненых, уничтожают, а пленных отправляют на каторгу. Есть и мобильная группа охотников за головами, специализирующиеся на поимке рейдеров. Однако на броне налетчиков красовались эмблемы Новгородского совета в виде синей звезды, а в ее центре поблескивала литера «С», означавшая, что данное подразделение принадлежит клану Смирновых. Увиденное повергло меня в шок. Ведь Каждый год. Именно купцы данного семейства наведывались к нам и выкупали все, что выставлялось общиной на продажу. Каждое семейство олигархов контролировало участок земель, находящийся в сфере влияния города, и вела дела с местными. Наш поселок сотрудничал именно с этим кланом. А еще дед, как староста поселка, заключил эксклюзивный договор с родовым купцом Смирновых Тимуром Бабаевым. В индивидуальный контракт входила поставка в Новгород мяса молодых ящеров кава, икорных пустышек, редких пород дерева и степного хмеля. Последние использовали для настаивания пандорской водки, считающейся эксклюзивной в центральных мирах нашего сектора. Спиртное и деликатесное мясо охотно скупал имперский синдикат. Два раза в год его баржи швартовались у нашей орбитальной станции. В эти короткие периоды между городами Пандоры и станцией сновали грузовые челноки. Империя выкупала собранную в городах продукцию и обменивала ее на устаревшее оборудование, списанную технику и допотопное оружие. Садиться на саму планету челнокам синдиката запрещено, если речь шла не о военных и чрезвычайных ситуациях. Немного придя в себя, я перевел взгляд на главную дорогу. Там замер древний имперский танк, вооруженный рельсотроном и минометной установкой. Он покачивался в воздухе, левитируя над поверхностью Земли и урчал протонным двигателем. А за ним в колонну выстроились десяток грузовиков. Среди них выделялись два монстра, способных перевозить космический контейнер весом до 800 тонн. Бой закончился еще тогда, когда мы бежали по берегу, судя по повреждениям и количеству трупов. У нашего поселка не было шансов выстоять. Однако, несмотря на неравенство сил, защитники уничтожили один бронетранспортер и сбили несколько дронов. А около танка лежали четыре трупа дружинников. Еще десяток раненых сидели рядом с мобильным медицинским пунктом, развернутым за грузовиками. Диспозицию и общую картину боя помог нарисовать имплант, пока основная часть сознания была занята совсем другим. Все мысли занимал единственный вопрос. Почему новгородцы напали на лояльный поселок? Конечно, договор о торговле не связывал смирновских дружинников охранять фронтиры его обитателей. Но хладнокровное истребление целого поселка являлось событием экстраординарным. Сейчас на планете достаточно мирные времена, и я про подобное никогда не слышал. Конечно, периодически происходили массовые облавы на пришлых степняков. В редких случаях городские дружинники помогали поселковой обороне защищать саванну от вторгнувшихся кочевников. Только не припомню я такого, чтобы кланы нападали на вольные поселки и вырезали общинников. Историю планеты дед вдалбливал в меня основательно, и подобного лет 30 точно не происходило. Хотя с истреблением поселян я погорячился. Алиса двинула меня локтем и указала на ранее незамеченную группу дружинников, загороженных деревом. Раздвинув листья, я увидел полсотни взрослых жителей поселка, стоящих на коленях, и столько же подростков с детьми, выстроенных вдоль изрешеченного пулями контейнера. Большая часть общинников в саже и с разодранными комбезами, много раненых. Люди замерли под прицелом 10-миллиметровых винтовок, запрещенных к применению обычными колонистами. В одном из стоящих на коленях общинников я сразу узнал деда. Судя по пузырящейся на плече пене санитарного геля, левая рука старосты пробита на вылет. Правая часть лица превращена в сплошной кровоподтек. Едва увидев вырастившего меня человека, я сжал кулаки и хотел кинуться на дружинников. Но Алиса вцепилась в мое плечо и рванула на себя. «Ярик, лежи тихо, иначе нас заметит, и уже через минуту мы будем стоять на коленях вместе с остальными». Ее слова подействовали отрезвляюще. Я замер, при этом чувствуя, как по телу растекается странная дрожь, заставляющая мышцы часто сокращаться. Сжав зубами кусок коры железного дерева, пытаюсь унять адреналиновый прилив, явно вызванный работой нанитов съеденной недавно икринки. «Там дед. А еще моя мать с братом», — прошипела в ответ соседка. Эмоциональный порыв, наконец, спал, и я заметил стоящую на коленях мать девушки и ее 5-летнего братишку. Вдруг в голове прозвучал сигнал экстренного вызова, заставивший меня дернуться от неожиданности. Командую на прием и слышу звук, транслируемый имплантом деда. После хакерского вмешательства простой имплант колониста первого поколения не превратился в суперпередатчик. Он не мог дотянуться на большое расстояние, но дистанция до 400 метров стала ему по силам. Для контакта применялся технический канал, автоматически устанавливающий связь с находящимися вблизи имплантами союзниками, обычно используемый для обмена короткими сообщениями. Такой девайс очень удобен на промыслах, когда люди могли потеряться или стать жертвой нападения хищников. Но у нас с дедом установлены индивидуальные настройки, позволяющие добиться немного большего. «Так что, староста, будешь и дальше Ваньку валять? Или поговоришь с представителем городских властей, как положено?» Видимо, не первый раз, спросил бородатый дружинник. Судя по гравировке на плече, офицер имел звание лейтенанта. Облачен он в композитную броню штурмовика местного производства, совмещенную с простеньким имперским экзоскелетом. И я этого офицера сразу узнал. «Фёдор, ты же знаешь, мы всегда рады поговорить с любым мирным гостем поселка. И для этого не обязательно забрасывать нашу общину термитными минами и делать решето из жилых боксов». Старик сплюнул кровавый сгусток и с хрипом втянул воздух. «А теперь говорить поздно. Людские жизни не вернешь, да и свой приговор я уже знаю». «Петрович, даже не хочешь узнать, чем ты провинился? И за какие прегрешения Новгородский совет решил вас уничтожить?» — спросил лейтенант. В этот момент взгляд деда сфокусировался на щеке новгородца. А я смог рассмотреть татуировку с кодом подразделения, знаками отличия и логотипом клана Смирновых. «Эх, чего спрашивать? Я колонист первой партии, живу на Пандоре очень давно. И, в отличие от тебя, старушку Землю помню неплохо, так что и без лишних слов все понятно». Дед тяжко вздохнул. «Что бы ты мне сейчас не предъявил от имени совета или своего хозяина, это все полная туфта. Можешь ею кормить молодняк из своих дружинников. Мне видится весь этот беспредел, сколько Смирнов учинил из-за грёбаных кредитов. Нет, я знал, что твой хозяин конченная гнида, но надеялся, что он хоть чуть помнит добро. Ведь именно я почти 50 лет назад не позволил либертарианским фанатикам закинуть его в биорасщепитель. Так тогда казнили любого инакомыслящего. Однако и наши отряды ополчения отвечали этим психам не меньшей жестокостью. Николка же тогда был одной из шестерок, метавшейся между двумя силами, как дерьмо в проруби. В итоге ополчение победило только большой кровью моих товарищей. А плодами победы воспользовались гниды. Вроде твоего хозяина. Похоже, ты, староста, что-то путаешь. Тиранию фанатиков свергли члены тайного общества служащих после устроенной либерами резни 49 лет назад, пафосно провозгласил лейтенант, Явно для того, кто будет просматривать запись творимого беспредела. «Да, да, Федя, я эту дичь уже не раз слышал. Только на самом деле именно трудовые советы ответили на расстрелы людей в городах, собрали ополчение и свергли власть фанатиков. Как там теперь это в Новгороде, Туле и Москве называют? Ночь праведного гнева. Но раньше это называлось Ночь длинных ножей. И такая ночь была не одна, а очень много. И либертарианцев, пытавшихся построить демократическую утопию, советы смогли сковырнуть только из-за их клинической глупости. Фанатики наделали кучу ошибок, приведших к голоду, к которому прибавился беспрецедентный террор полиции. Народ восстал из-за отчаянной ситуации. Но восстали далеко не все. Многие отсиживались в сторонке, готовясь присягнуть победителям, как это делал твой хозяин. Уже после началась война между городами, что привело к гибели 2/3 колонистов первой партии. И ни про какие тайные общества служащих я тогда не слышал. Плевать я хотел на твои лживые россказни. — раздраженно рявкнул офицер. — Ныне во всех городах Пандоры правят советы кланов, и только они решают, кто именно нарушил законы и кому не место на территории колонии. Услышав новую пафосную фразу лейтенанта, дед попытался улыбнуться, но закашлялся, выплюнув несколько кровавых сгустков. Эти новые олигархи нарешают. Каждый создал себе клан с маленькой армией и ждет момента, когда можно перегрызть глотку ближнему своему. Нет, я не против. Доите сколько угодно крепостных лохов, пашущих с утра до ночи на производствах, плантациях и карьерах. Но зачем трогать людей, ушедших от вас на фронтир? Мы зарабатываем на жизнь кровью и потом. Ведь тебя здесь могут натурально сожрать в любой момент. Федя... Именно мы установили систему, отпугивающую крупную живность с берега реки. Это охраняет городские плантации и батраков от набегов хищников. Вот именно. Вы тут зарабатываете на нашем берегу, а городских налогов не платите. Кроме этого, общаетесь с бродягами и степными бандитами. Еще проворачиваете через них бартерные сделки, не оформляя их как положено. А значит, не платите имперскую десятину, — грозно изрек лейтенант. Империи общины платят автоматически при заключении сделки. Городу же мы ни копейки отчислять не должны. И вообще, Федя... Мне тут стало интересно, с каких это пор фронтир обязан платить Новгороду налоги? Вполне искренне удивился дед. С тех самых, как месяц назад городские советы Новгорода и Москвы приняли такие законы. И после этого... Смирнов со товарищами сразу решил прибрать берег к своим рукам. Даже время выбрал подходящее, как раз перед сезоном сбора пустышек. Ну, ничего, скоро толстосумы из совета хорошенько обломятся. К Как там говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ах, Федя, хочу тебе признаться. Как только твои архаровцы на нас напали, я активировал тревожный маячок. Так что все поселки фронтира в радиусе 1000 километров уже знают про нападение новгородцев. Куда бы вы ни наведались, там вашу колонну будет ждать жаркий прием в виде мин, фугасов и вылетающих из джунглей болтов. Выслушав деда, лейтенант оскалился и мотнул головой. «Нет, Петрович, ничего у вас, дикарей, не получится. Подобные бронегруппы одновременно напали почти на все основные поселения старателей, лесорубов и охотников, расположенных вдоль этого рукава Волги и даже на севере, где начинается саванна. Поэтому, скорее всего, уже захвачены все 37 незаконных поселений. Чуть позже мы вплотную займемся востоком, откуда будут продвигаться московские дружины. Ловушка уже захлопнулась, просто никто этого еще не понял. Через 3 дня на территории подконтрольной Новгороду будут захвачены все воровские анклавы и утвердится наша власть. Значит, торгаши устроили еще одно утро длинных ножей. С горечью проговорил старик. «Ну, коль вы начали так круто, то скоро обломитесь еще сильнее. Не надейся. Жестили дружинники только здесь и еще в паре мест. Остальным поселкам выставлен ультиматум, предписывающий в течение 3 часов капитулировать и перейти под новгородскую юрисдикцию. Это вы тут из себя свободных строите, даже силовой купол приобрели. Не будь здесь нашего агента, отключившего эту мерзость, мы бы кровью умылись», — произнес лейтенант. «Из-за вас 3 дорогущих коптера угробили 1 коробочку, да и за парней моих вы еще кровью ответите». «Значит, кроме имперской десятины, поселки начнут продавать в Новгород все добытое по фиксированным ценам. Получается, люди потеряют больше половины доходов. Федя, такой план не сработает», — уверенно заявил дед. «Что-то ваши городские паразиты сильно просчитались. Знаешь, сколько нужно всего купить, чтобы поселение выжило хотя бы 1 сезон? На оружие, охранное оборудование, технику и топливо мы тратим больше 50% своих доходов. А еще надо проводить профилактику коммунальных систем, покупать запчасти с кристаллами для энергетической станции. А это под 3/4 от заработка. Да и жрать хочется не только рыбу с дичью, ведь огородов мы не держим. Плюс разная мелочевка. Если кто-то на фронтире начнет тратить меньше, то не выживет здесь и сезона. Ладно, можно поменять диету и отказаться от разных бытовых приблуд. Но с безопасностью шутить нельзя. И без специальной техники здесь делать нечего. На что, по-твоему, местные будут жить?» Выслушав деда, лейтенант снова оскалился и презрительно посмотрел на людей, стоявших на коленях. «Я уверен, что все у нас получится. Новгород стандартизирует поселение, назначит шерифов, внедрит вахтовый метод работы и отправит дружинников на тот берег создавать сеть форпостов. Это поможет системно развить промыслы и повысить уровень прибыли в десятки раз. Работать бывшие вольные теперь будут за фиксированную оплату, ибо хватит жировать. А если не захотят пахать тут, то переберутся на фермы, где всегда рабочих рук не хватает. Другой работы на этом берегу реки им все равно не найти. Ох, Федя. Похоже, долгое сидение в защищенных городах и редкие стычки с рейдерами приводят к отупению. Дед укоризненно покачал головой. Все, что ты сейчас перечислил, приведет только к слому цикличности жизни местных животных, истреблению популяции ящеров кава и, как следствие, полному разорению всех поселений. Нельзя бездумно уничтожать местную флору и фауну. Общинники живут с ними в симбиозе, откусывая по чуть-чуть и давая природе возможность восстанавливаться. А еще я предрекаю, что все военные форпосты на той стороне реки подвергнутся массированным атакам хищников. Менее чем через год, понеся большие потери, военные уйдут с того берега. «Мы не отступим!» — воскликнул лейтенант. «Хе-хе-хе! Еще как! Отступите! Ты думаешь, почему мы переправляемся на тот берег строго в сезон? Да потому что там очень опасно. Будь иначе, община давно перебралась бы туда, где нас не достать. Думаешь, никто об этом не размышлял? Планировали. И все подсчитали. Для переезда и закрепления на правом берегу нужны колоссальные ресурсы. Твои же хозяева хотят проскочить, не вкладываясь ни кредита, еще и прибыль увеличить. Ха, подобное бывает только в сказке. Едва староста закончил говорить, послышался шум отъезжающей переборки. Затем из танка выбрался молодой парень в настоящем бронекостюме имперского скаута, изображение которого я видел в каталогах. Шестигранные сегменты брони были подогнаны по мускулистой фигуре и не выглядели столь внушительно, как композитный доспех дружинников. Однако легкая и гибкая на вид броня могла не только менять цвет. Она обеспечивала полную невидимость для тепловизоров и круговую защиту даже от крупнокалиберных болтов электромагнитной винтовки. Силовой контур защитного костюма распределял удар по всей плоскости, а встроенная ремонтная система из нанороботов латала поврежденные сегменты прямо во время боя. Стоил такой комплект немыслимых денег, и на Пандору доставлялся только по специальному разрешению. Соответственно, доступен он только членам наиболее сильных кланов. О том, что появившийся офицер — родственник олигарха, свидетельствовал личный вендель Смирнова со знаками цельного майора, выгравированные на шлеме и плече. «Лейтенант, меня достал этот бред. Старого хрыча уже не переделать, так что с ним разговаривать бесполезно», — произнес новый персонаж. Так как забрало шлема было поднято, я рассмотрел лицо хлыща со взглядом урожденного хозяина жизни. «Неужели к нам наведался младшенький Смирнов собственной персоной?» Иронично прохрипел дед и снова закашлял. «Не младший, а Смирнов третий», — высокомерно ответил майор и выудил из груды трофейного оружия электромагнитную винтовку. Камуфлированный под саванну с явно самодельным охладительным кожухом, ствол выглядел весьма непрезентабельно. Осмотрев оружие, молодой офицер презрительно скривился. «И вот из этого хлама они смогли убить четверых моих дружинников». «Да, ваше превосходительство», — подтвердил лейтенант. Вы не смотрите, что ствол выглядит как стандартное однозарядное ружье, разрешенное для продажи. Эти гады ставят на свои дыроколы дополнительный контур, повышающий скорость полета болта почти в два раза. Переделывают охладительный кожух и улучшают зарядную систему, присобачивая короб на 5 или 7 болтов. Кроме этого, дикари применяют вместо стальных болтов вольфрамовые. Еще они научились изготавливать кумулятивные заряды, способные пробить бронетранспортер. «Но это же строго запрещено городскими законами!» Искренне возмутился молодой хлыщ, и я вдруг понял, что мы с ним примерно одного возраста. «Только за это их всех надо было вздернуть на пальмах!» «Ах, я моя! Сразу узнаю гнилую породу! Вам бы, Смирновым, только вешать да вешать!» — произнес дед. «Да!» «Городские законы должны распространяться на степь, джунгли, реку и весь фронтир», — с пафосом продекларировал майор. «А какого именно города законы на все это должны распространяться? Москвы, Тулы, Твери или Рязани? А может, и вовсе законы имамата, расположенного за большой степью?» «Какая Рязань? Какой имамат?» — возмутился Щеголь. И, рванув к деду, замахнулся прикладом винтовки. «Везде должны почитаться законы Новгорода и империи, которая стоит за нами и взирает на своих подданных с орбиты». Произнеся очередную пафосную тираду, молодой Смирнов обвел презрительным взглядом стоявших на коленях людей. «А как быть с тем фактом, что за советом имамов стоит та же самая империя? Именно она не позволила нам добить мусульман, совершавших набеги на Десятиградье. 35 лет назад мы их почти уничтожили и загнали в непроходимые топи. Это уже потом проклятые торгаши решили договориться с имаматом, продавая ему продовольствие. Небось так, бородачи уже давно бы сдохли с голоду на своих болотах. И, кстати, уже более 20 лет на их площадке спускаются челноки за добытым сырьем, так же, как и в Новгород с прочими городами», — проговорил дед, проигнорировав злой взгляд младшенького Смирнова. «Поэтому не надо нести бред про законы и добренькую империю. Мы здесь все рабы или заключенные, называйте как угодно. Просто некоторым тварям удалось немного возвыситься над остальными, и никто не обязан соблюдать установленные вами правила. Кланы давно нарушили всеобщее соглашение, подмяв под себя остальных колонистов в этой части Пандоры. Ранее люди спокойно жили без власти торгашей и сами отстроили разрушенное во время большой резани». Слова старосты явно взбесили новгородца. Сначала он собирался ударить деда прикладом, но затем наклонился и начал быстро шептать. «Значит, нам верно докладывали. Ты этот самый провокатор и мерзкий предатель Новгорода. А теперь слушай и запоминай, старый ублюдок. Я тебе расскажу, что произойдет с отбросами, ранее населявшими поселок. Всех мужиков из первого и частично второго поколения мои дружинники вздернут на пальмах. Баб пока заберут с собой, а после того, как вдоволь наиграются, кинут в притоки реки. Пусть ящеры порадуются. Оставшихся разделят. Детей отправим в крепостные работники на плантации. Те, кто постарше, обзаведутся контрольными ошейниками и поедут к океану на костяные карьеры. Пусть там до смерти биоминерал добывают. А умирают там быстро, ты это и сам знаешь. Если не ядовитые газы и не кислотная плесень, то твари из океана все равно их достанут. Мы же постараемся, чтобы сепаратисты получили сроки побольше. Так что года через 2-3 никого из твоих сородичей и соседей не останется в живых. И про ваше бандитское поселение навсегда забудут. Но это мы еще посмотрим, кто через год останется в живых. И будет ли вообще существовать клан Смирновых в Новгороде? Да и остальные семейки. Прохрипел дед и снова кашлянул, обрызгав кровью щеку молодого. «Эх ты, ублюдок!» — воскликнул майор и отпрянул. Затем он упер в голову старика ствол винтовки и нажал на курок. Винтовка взбрыкнула в неумелых руках, и вылетевший болт пробил голову деда на вылет, при этом не активировав заряд из-за малого расстояния. Пролетев дальше, он пронзил грудь молодой женщины и воткнулся в стену контейнера. Тело деда еще стояло на коленях, когда картинка исчезла, вернув меня в реальность. В следующее мгновение старик завалился на бок, а во мне что-то переключилось. Сердце начало биться в несколько раз чаще, а тело будто превратилось в пружину. Далее я прыгаю с места и одновременно вытаскиваю из ножен вибронож. Приземлившись в 15 метрах от танка, я кувыркнулся по земле и снова прыгнул. При этом чувствую, как все происходящее вокруг начинает замедляться. Продолжая передвигаться длинными прыжками, словно макака-летяга, я рванул к Смирнову третьему. Конечно же, меня заметили. Лейтенант и пара дружинников скинули автоматические винтовки, и из их стволов полетели болты. Один из них прошелся вскользь по спине, но другие пролетели мимо. А потом я увидел испуганную харю майора и попытался вонзить в нее клинок. И, скорее всего, у меня бы получилось, но защита среагировала молниеносно, закрыв забрало шлема. Поэтому мне удалось только задеть скулу убийцы. После этого я ударился о плечо бронекостюма и пролетел мимо, а затем в правую сторону груди прилетел заряд плазмы. Последнее, что я увидел перед тем, как вырубиться, это стремительно приближающийся к лицу приклад винтовки. Интерлюдия 1. 7 лет до описанных событий. «О, и чего ты зенки вылупил? Опять забыл координаты и все остальные коды? Я ведь их тебе по 100 раз на дню целую неделю диктовал», — проворчал старик по своему обычаю. «Нет, ничего я не забыл, коды знаю. Я помню, что их нельзя держать в меню импланта. Просто опять гироскоп зависает. Из-за этого телескоп неправильно наводится и показывает всякую хрень», — проворчал я, оправдываясь. «Хватит жаловаться. Лучше покажи, как ты эту проблему решать будешь», — ехидно произнес дед. «Буду исправлять», — ответил я. А затем схватил палку и несколько раз долбанул по выемке воздухозаборника. «Ирод, ты чего творишь?» Возмутился старик и попытался меня схватить. Увернувшись от мозолистой лапы, я спрыгнул на пол и отбежал на несколько метров. Убедившись, что старик не догоняет, я замер между лесенкой, ведущей на первый этаж контейнера, и креслом. «Ну, дед!» — кричу, давая понять, что лучше убегу в джунгли, нежели позволю себя поймать. «Не деткой мне тут! Кто тебя учил так с оборудованием обращаться?» «Так ты учил! Когда аппарат по очистке браги барахлит, ты его разводным ключом лупишь!» В этот момент голографическое меню телескопа сменило цвет на синий, а над аппаратом появилась трехмерная проекция, отображающая частичку ближайшего к Пандоре космоса. И там, на фоне куска красной луны, завис сигарообразный космический корабль класса «Колонист» по имперской квалификации. Толстый корпус древней посудины был испещрен выбоинами, оставленными метеорами. Кроме этого, в районе двигателей корабля зияли две пробоины. Это уже постарались арварские пираты, подловившие транспорт перед гиперпрыжком и сбившие его с изначального курса. «Вот можешь, когда захочешь», — проворчал старик и, схватив стакан, уселся в кресло. «А теперь давай рассказывай, что это за корабль, откуда и когда прилетел, сколько привез человек на Пандору и почему он до сих пор висит около Луны?» Выслушав вопросы, я вздохнул и забухтел. «Корабль класса колонист. Длина 7 километров 512 метров. Ширина 2,5, а высота более 3 километров. Прилетел 52 года назад Земли, являющейся третьей планетой от Солнца. Миссия — эвакуация населения гибнущей планеты. По спискам, на борту 33 401 500 колонистов». Произнося давно заученный текст, я рассматривал корабль, виденный уже десятки раз. «Что, в банк данных импланта подглядываешь?» — поинтересовался старик. «Да чего там подсматривать? Я все эти цифры давно запомнил». «Ладно, тогда продолжай». «Способ хранения биологического груза, криогенные блоки с ячейками», — продолжил было я, но сразу замолчал, так как дед зло зарычал. «Они называли это способ хранения груза! Эти суки нам наживую гнезда в голову вставляли, а потом после обливания какой-то холодной дрянью в еще кровоточащую дыру манипулятор запихивал чип импланта, после чего тот распускал щупальца, оплетая мозг. При этом люди корчились от нестерпимой боли. И так они поступали с каждым, будь то старик или грудной ребенок. Ты мне здесь про груз вещаешь, а там были живые люди, орущие, сходящие с ума от боли». «И что потом?» — промямлил я еле слышно. «Еще на орбите Земли произошла первая выбраковка. Грузовые шаттлы только начали таскать партии людей, эвакуированных имперскими благодетелями. Одновременно с этим в космос начали скидывать не прошедших одобрения медицинской системы. Ты знаешь, сколько человек может прожить без скафандра в открытом космосе?» — спросил дед и откупорил бутыль с самогоном. «Может, минуту?» «Ни хрена!» — прошипел старик. Я опрокинул стакан жуткого пойла, даже не поморщившись. «Человек живет в открытом космосе от 2 до 10 секунд. Оно, может, к лучшему, долго не мучились. Я тогда час стоял на эскалаторе в очереди на комиссию и наблюдал через иллюминаторы, как из шлюзов вылетали дергающиеся тела». «И что, ничего нельзя было сделать?» — ошарашенно спросил я. «Процесс практически полностью автоматизирован. На борту всего 354 члена экипажа, которые следят за стыковками шаттлов и ходом эвакуации. А просить пощады у роботизированной системы или требовать, чтобы тебя проверили еще раз, бесполезно. Роботы запрограммированы на отбраковку неподходящего материала, и эту функцию выполняют на все 100. К примеру, не прошел человек для перепрошивки ДНК по имперским стандартам, то его тело сразу спихивают прямиком в шлюз. И ровно через 10 секунд представитель тупиковой ветви эволюции человека летит в открытый космос». «И сколько тогда отбраковали людей?» — прошептал я с ужасом. 12,304,401%. С учетом полного заполнения трюмов корабля капсулами, это больше 3 миллионов человек. И речь только об одном корабле из почти 148 вывозивших людей с погибающей Земли. Так что можешь сам почитать, сколько землян осталось на орбите планеты. Но и это еще не все. Уже по прибытии, прямо перед высадкой на Пандору, начался второй этап выбраковки». «Это как, прямо здесь?» «Именно так. Я сейчас продиктую координаты сброса, а ты набери их на панели управления и навсегда запомни», — приказал дед. После этого старик начал произносить вслух длинную цепочку цифр, букв и символов, а я стал вбивать их в командную строку системы наблюдения. Когда процесс завершился, око информационного поля побежало по орбите Красной Луны. Вырвавшись далеко за ее пределы, оно остановилось, взяв в фокус крохотное скопление мелких обломков. Затем изображение приблизилось, и я понял, что все эти тысячи крохотных кусочков — навечно замороженные мертвые люди. У большинства из них раскрыты рты в немом крике ужаса, и их там десятки тысяч. «Это те, кто не прошел повторную отбраковку прямо перед высадкой. У кого-то не прижилась новая ДНК, у других сломался имплант, у третьих отключились капсулы после нападения на корабль. Прилететь за тысячи парсеков и умереть за 500 000 километров до цели? Я все не мог поверить в услышанное». «Да, Ярик. И они все равно счастливчики. Ведь больше половины населения Земли просто сгорела заживо после падения астероидного роя». Старик тяжко вздохнул и опрокинул очередной стакан. «Дед давно хотел спросить, а где все остальные колонисты? Ведь цифры не сходятся». «На планету в первой партии высадили 6 000 000 человек. Во время освоения диких территорий и большой резни погибло больше 2/3 из-за голода. Потом случилась война между городами и изгнание бородатых. А где же остальные? Ведь там должно остаться больше 20 000 000 человек. Их что, перегрузили и отвезли куда-то еще? «Нет, внучок, все остальные лежат в трюмах корабля, висящего на орбите, и дожидаются своего часа». «Они его дождутся?» — спросил я, перестав дышать. «Надеюсь. Если реакторы посудины не сдохнут, то кто-то из наших братьев сможет ступить на Пандору».